Глава 39. Мощь. Кто же выйдет? Кто решит вызвать его на бой? Ну же! Толпа обменивалась растерянными взглядами. Как болтать, так без проблем. А как пришло время действовать, никто не двинулся со своего места. Атос для Ван Джена являлся просто грушей для битья, что уже было доказано при последней стычке с Кёртисом. Остальные же сомневались принять такой авантюрный вызов. Всё-таки выбывать никому не хотелось. Тем более этот парень как-никак считался кандидатом в командиры. Участники очень быстро угомонились, они вспомнили, как Ван Джен показал себя на первом этапе. Хоть он и казался тихоней, но точно мог постоять за себя. Атос оглядел толпу трусов и уже было хотел сделать шаг вперед, но рядом сидящий Талос, улыбаясь, потянул его назад, отрицательно помотав головой. Очевидно, платонианец не очень высоко оценивал шансы Атоса в этом противостоянии. Все же Ван Джен успел зарекомендовать себя как мастер на все руки. Да и куда соваться обычному участнику, когда даже другие кандидаты не показывали особого желания. Атос думал, что после того, как голоса смолкнут, Ахиллес Кёртис выйдет и прикончит Ван Джена. Но тот не двигался с места. В этот момент лунянин вспомнил, как Кёртис в прошлый раз даже не вступился за него. И его глаза вновь наполнились гневом. Этот Ван Джен хоть и придурок, но все же впрягся за своего Джан Шаня. Да еще и лично сломал противнику два пальца. На этом все дело тогда и разрешилось. Никто не бросился на землян, чтобы отомстить за товарища. Но пусть остальные еще над этим смеялись, именно он выбил для Кёртиса возможность вновь стать кандидатом в командиры, а тот даже не пошевелился при такой хорошей возможности. Когда это бог солнца стал таким трусом? Атос рассвирепел. Он снова попытался выйти вперед, но тут обнаружил, что Талос сцепился в него так, что даже не оторваться. Ахиллес Кёртис по-прежнему не двигался и, по всей видимости, даже не собирался. Элиер тоже делал вид, что он ничего не слышал и его ничего не касается. Что? Как это понимать? Хотите сказать, что этот землянин так страшен? В мгновение ока авторитет Ван Джена очень сильно повысился. «Ха-ха, Ван Джен, мы же еще во время нашей встречи на Марсе хотели обменяться опытом. Мне кажется, лучшего случая нам и не предвидится!» Радон, улыбаясь, сделал шаг вперед. Ван Джен улыбнулся ему в ответ. «Всегда рад!» Ли Синь не являлась оголделой дурой, точнее сказать, она происходила из влиятельной семьи и поэтому не относилась к типу импульсивных людей. Способность X Ван Джена, вероятнее всего, была не ниже уровня С. А не зная особенностей оппонента, нельзя безрассудно вступать с ним в бой. Ахиллес Кёртис и Лиер по-прежнему стояли без движения, Ли Синь решила не лезть на рожон. Если бы они остались с Ван Дженом один на один в их противостоянии, они, конечно же, приняли бы этот вызов, но не сейчас. Если даже они и победят этого землянина, то он может присоединиться к кому-то из оставшихся, и этот кто-то получит преимущество. Трое ребят очень серьезно относились к этому вопросу, и поэтому оставалось только ждать, когда у кого-нибудь сдадут нервы. Радон же также считался номинальным претендентом на командирство, у него ведь действительно имелись все данные для этого. Только это не означало, что он хотел стать командиром. Для него важнее было стать членом команды, которая отправится в Империю Аслан. Он жаждал поехать туда, познакомиться с лучшими талантами коалиции Млечного Пути, стать выдающимся солдатом. Это была его мечта. А станет ли он командиром или нет, это не имеет для него большого значения. Тем более этот землянин определенно достойный соперник. А что же Ван Джен? Он сдерживался в течение долгого времени. Как бы там ни считали другие, что ему очень нравилась эта подготовка базовых навыков, все это являлось полной чушью. На самом деле, в большинстве случаев ему было даже скучнее, чем остальным. Просто у него уже имелся подобный опыт, и он знал, что делает. Однако, как говорится, чем сильнее ты сдерживаешь себя, тем сильнее тебе хочется сражаться. А он контролировал себя очень хорошо. Радон выступил в качестве оппонента Ван Джена, и члены команд с обеих сторон завизжали от радости. Все-таки у них так и не возникло возможности хорошенько подраться на мехах, а эта скучная подготовка изрядно достала. Потому всем хотелось хотя бы посмотреть на настоящую битву. Бататип 5. 1-1. Формат – тренировочный бой. Серьезные повреждения и капитуляция считаются поражением. К песчаной тренировочной площадке уже медленно подходили два меха. Остальные же тихо наблюдали. Радон, известный как Король Караки, действительно был обладателем грозной силы и славы отличного бойца. И он блестяще пилотировал мехом. К тому же у Радона имелась мудрость и зрелый подход к жизни, что отличало его от ровесников и помогало раскрыть свои способности на поле боя. «Ставки! Сделаем ставки! Кто ставит на Ван Джена налево? Кто на Радона направо? Только не ошибитесь!» — закричал толстяк Ла Фэй. Тотализатор — это лучшее средство, чтобы рассорить людей друг с другом. Мехи пребывали в режиме подготовки. Кто бы мог подумать, что наискучнейшие и монотонные тренировки на Земле в конце концов выльются в подобный бой. «Алигуан, как ты считаешь, у кого больше шансов на победу?» – спросила Ли Синь. Как лидеру команды ей следовало оставаться спокойной. Девушка прекрасно понимала, что благодаря этому сражению Марс может получить информацию о противнике из первых рук, но ей это все равно не нравилось. «Да точно у Радона! Мы же видели его мощь тогда, в падших небесах на арене! Если он воспользуется своей способностью, его шансы на успех будут примерно 60%. Ли Синь не ответила. Ее очень интересовала сила, которую скрывал ото всех Ван Джен. «Хе-хе-хе, ну хоть посмотрим, что из себя представляет способность Ван Джена!» — воскликнул Талос. «Кёртис, ты такой шанс упустил! Это не очень-то на тебя похоже!» Кёртис слегка улыбнулся. «Погоди, бой начнется, и ты все поймешь. Это того не стоило». Талос скривился в лице. Кёртис, кажется, действительно испугался его силы. Что же касается Лиера, плутонианец прекрасно знал этого землянина. Этот ни за что не станет сражаться, если он не уверен в победе. «Ну и ладно», — подумал он. «Посмотрим, продвинулся ли Радон в своих способностях за последние несколько лет». Дул ветер, солнце слепило глаза, два меха уже приготовились сражаться. Бам-бам-бам! Оба баты 5 одновременно пришли в движение и стремительно побежали друг на друга, обнажая титановые мечи. Бах! Два меча встретились, вызвав сноп искр, громкий треск раздался по всему полю, одновременно загрохотали двигатели. Радон ударил своего оппонента кулаком, а Ван Джен пнул его коленом. Бам! Два меха крутанулись и отдалились друг от друга. После маневра Радон сразу же замахнулся для следующего удара. За этот обмен ударами он смог оценить уровень силы противника. Любопытно. Уже очень долгое время ему не встречались такие занятные соперники. Физическое состояние тела Радона пугало. По сравнению с обычным человеком, он восстанавливался крайне быстро. Выполнив очень стремительный рывок вперед, он сразу же начал атаковать. Бат опять уже шагнул к Ван Джену, занося титановый меч. Землянин потерял инициативу, и все, что ему оставалось, обороняться. Бах! Мощь удара оказалась просто неописуемой. Послышался резкий звук. Бат опять Ван Джена внезапно начал отступать, но укрыться за какой-нибудь преградой на пустынной площадке было негде. «Это же насколько Радон умелый пилот!» Бат опять под его управлением превратился в какого-то ловкого и смертоносного убийцу. Блеск от титанового меча слепил глаза. Радон снова очень быстро занес его для удара. Бах! Удары Радона явно нельзя было назвать обычными. Он очень хорошо дрался. Каждая его атака непременно должна была быть отбита. От нее нельзя было увернуться. Выглядели они очень медлительными, но на деле оказывались весьма стремительными. Казалось, его силы и без меча оказалось бы достаточно. Оппонент просто не поспевал за ним. Бах! Стратегия Радона не являлась какой-то особенной. Он просто сочетал свою силу и умение владеть мечом, вынуждая мех Ван Джена только обороняться, потихоньку отступая назад. Если бы Ван Джен был слабее, он бы уже давно проиграл. «Ну и что я говорил? Этот парень ничего не умеет! Если он станет командиром, значит и свинья когда-нибудь сможет забраться на дерево!» — агрессивно закричал Атос и плюнул себе под ноги. «Следи за своими словами!» Мейлу нахмурила брови. «Эй, я не понял! Ты что, болеешь за противника? Да он же ничего не стоит! А ты его защищаешь!» «Я ни за кого в принципе! Конкретно здесь мы представляем Луну! Но если уж и болеть, то за сильнейшего!» Выпалила Милу, а Тос всё-таки её задел. Многие сейчас не очень хорошо относились к Луне, и Кёртиса подвергали критике. Эта критика не озвучивалась, но во всяком случае её влияние было заметно ощутимо. «Ха! Если уж теперь мы болеем за сильнейшего, то без меня никто бы так и не узнал, что этот парень ничего из себя не представляет!» Самодовольно произнёс Атос. «Довольно! Бой ещё не закончился!» Ахиллес Кёртис посмотрел на Атоса. Его взгляд означал, что это было последнее предупреждение. Кёртиса трудно было вывести из себя, но остротам Атоса это удавалось. Атос пробурчал что-то себе под нос, но наконец замолчал. Все сосредоточенно наблюдали за боем, поэтому никто не обращал внимания на озлобленного парня. Обороняющийся Ван Джен не мог больше держаться. И, парируя выпад меча, Радона отпрыгнул. Но Радон не погнался за ним. Он обнаружил, что все его атаки отбивались весьма умело, что означало, Ван Джен умеет сражаться. Если безрассудно его преследовать, то он, возможно, сможет обернуть ситуацию в свою пользу. Ван Джен же, в свою очередь, тоже удивился, что Радон спокойно остался стоять на месте. Бат опять проскользил 7-8 метров и стабилизировался. Это было потрясающее ощущение. Их долгое путешествие по пустыне помогло Ван Джену полностью слиться с этим мехом. И теперь машина стала продолжением его рук. Бат опять чуть-чуть наклонился вперёд. Двигатель заревел, и Ван Джен бросился в атаку. Бам-бам-бам! Мех бежал к Радону, который стоял навстречу солнечному свету, но это абсолютно на нём не сказывалось. Бах! Ван Джен яростно атаковал противника, но Радон как будто вообще не боялся подобных лобовых атак. Однако вдруг лицо Радона сильно изменилось. Удар Ван Джена достиг цели. Какая мощь! Радон ошибся в оценке силы этого землянина. Он уже почти выставил титановый меч, чтобы принять удар. Для обычного человека на этом бы всё и закончилось. Но Радон обладал беспрецедентной силой. Перед самым ударом он понял, что ошибся, и вместо обороны сам нанёс быстрый рубящий удар. Простой защиты здесь бы явно не хватило. Всё-таки лучшая защита – это нападение. Многие люди так и предполагали, что после короткой передышки их сражение станет ещё более отчаянным. Но как Радон мог допустить такую ошибку? Ван Джен не собирался просто обменяться с ним ударом и отступить. Его мех вдруг закружился, и он нанёс удар с ноги. Радон не успел среагировать, и пинок пришёлся прямо по груди меха. Бату опять отбросило назад, но Радон тут же применил принудительный контроль и восстановил равновесие. Ван Джен остановился. «Радон! Покажи свои настоящие способности, а то публика будет разочарована!» Сказал он своему оппоненту, ясно понимая, что тот не принимал его до этого всерьёз. Радон развеселился. Он был силён, и его всегда волновал вопрос поиска такого же серьёзного соперника. С Ван Дженом он не дрался, поэтому и не знал, какой это монстр. Бат опять Радона заклокотал. Двигатель загудел, титановый меч медленно поднимался. Бам! Мех сорвался и ринулся вперёд. Меч взмыл в небо и тут же понёсся вниз. Радон вложил удар в свою пугающую силу, и меч с грохотом просвистел в воздухе. Шутки кончились.